11. После ухода Тауэра Эдди слез со стула и подошел к двери, которую мог видеть только он. Посмотрел сквозь нее. Издалека до него донеслась мелодия колокольцев. Куда яснее зазвучал голос матери. «Ну почему бы тебе не уйти оттуда?» — печально спросила она. «Ты только все испортишь, Эдди, как всегда». «В этом вся моя мать», — подумал он и позвал Роланда. Стрелок вытащил патрон из одного уха. Эдди заметил, как неуклюже двигается его рука, словно пальцы онемели, но думать об этом времени не было. «Ты в порядке?» — спросил он. «Все прекрасно. А ты?» «Тоже, но... Роланд, не можешь ли ты пройти сквозь дверь? Мне может понадобиться помощь». Роланд задумался. Покачал головой. «Если я пройду, ящик может закрыться. Наверняка закроется. А тогда закроется дверь, и мы останемся на той стороне». «А нельзя подпереть крышку камнем, костью, чем-нибудь?» «Нет, не получится», — ответил Роланд. «Магический кристалл слишком сильный». «И он воздействует на тебя», — подумал Эдди. Лицо Роланда осунулось, побледнело, как и в то время, когда его травил яд омароподобных тварей. «Хорошо. Возвращайся как можно быстрее». «Постараюсь».